ибо особенно интересовал коменданта новоприбывший, потому что его провинность касалась любви, а к этой области более всего привлекающей к себе отрадную словесность, Маис Ахмед относился с горячим и глубоким, хотя и спокойным участием. Сколько времени приходилось не в ущерб службе урывать от нее ради частных желаний Маис Ахмеда сыну Иакова, видно из того, что начальник часами обсуждал с ним, как лучше всего утешительным, а по возможности и волнующим, если не пугающим образом, изложить на папирусе историю своей триединой, частично еще ожидаемой любви. Главная, более других занимавшая его трудность, состояла тут в том, что для предвосхищения и включения в повесть ожидаемого события ему пришлось бы вести рассказ от лица по меньшей мере 60-летнего старика, а это грозило бы свести на нет волнующее начало, и так уже потерпевшее ущерб из-за его Маис Ахме прирожденного спокойствия. Но и соответственное приключение Иосифа, приведшее его в узилище, его история с женой царедворца также была предметом билетристического сочувствия коменданта. И когда Иосиф ее рассказывал, он всячески щадил одержимую, но не щадил себя, не смягчал собственной вины, которую ставил связь со своей прежней виной перед братьями, а тем самым и перед отцом, царем стат, что шаг за шагом уводило Иосифа в истории его юности, его происхождения, позволяя умным, круглым глазам египтянина заглянуть в чужеродные, весьма и весьма туманные истоки такого явления, как его помощник, каторжник Азарсиф, чье странное и явно составленное из каких-то намеков имя он не оспаривал и произносил с нежностью доброго человека, хотя и никогда не считал его настоящим именем нового узника, а сразу же увидел в нем псевдоним, игривую перефразу слов «Да, это я». Историю жены Потифара он был бы рад изложить на папирусе по правилам утешительной словесности и часто беседовал с Иосифом о наилучших для этого способах и путях. Но, начиная писать, он всякий раз сбивался на образцовую историю о двух братьях, и на том его попытки кончились. Много дней успело уйти в прошлое, и уже около года минуло с тех пор, как первенец Рахили прибыл в острог Цавира, когда в этой крепости случилось событие, которое было лишь частью тяжких событий в большом мире, и, правда, не сразу, но несколько позже принесло Иосифу, а также его тюремщику и другу Маис Ахме необычайные перемены. Господа, однажды, когда Иосиф в привычный утренний час пришел с деловыми бумагами в башенное жилище начальника, чтобы с ним посоветоваться, вообще-то эти совещания протекали совершенно так же, как у Петепра со старым управляющим Монткал, сводясь обычно к односложному «ладно-ладно, мой милый», Маис Ахме, даже не взглянув на счета, отстранил их рукой и по его необычайно высоко взлетевшим бровям, а также по пухлым его губам, разомкнутым сегодня шире обычного, сразу стало видно, что он поглощен каким-то особенным происшествием и в пределах природного своего спокойствия взволнован. «Отложим это до другого раза, Азарсиф», — сказал он, имея в виду бумаги. «Сейчас не время. Знай, что во вверенном мне остроге не все обстоит так же, как вчера и позавчера. Кое-что произошло. Произошло затемно и без шума, по особым тихонько переданным приказам. Узнает меня, что у нас пополнение, и пополнение неприятное. Под покровом ночи доставлены два человека для предварительного заключения под стражей. Это необычные люди, то есть люди высокопоставленные. Я хочу сказать, высокопоставленные прежде и совсем недавно низложенные, попавшие в беду люди. Ты испытал падение, но их падение страшнее, потому что они стояли гораздо выше. Узнай от меня то, что я тебе говорю, об остальном лучше не спрашивай». «Но кто же они?» — спросил все-таки Иосиф. «Их зовут Месецура и Бин Муазе», — ответил начальник. «Вот так как!» — воскликнул Иосиф. «Какие же это имена, ведь таких имен не бывает». У него были основания удивляться, ибо Месецура значило «ненавистный богу солнца», а Бин Муазе — «скверный сивах». Только очень и очень странные родители могли дать своим сыновьям подобные имена. Комендант возился с какими-то отварами, не глядя на Иосифа. «Я думал, — ответил он, — тебе известно, что совсем не обязательно и вправду носить то имя, каким ты себя называешь, или тебя порой называют.